А тут явилась сестра Сен-Жозеф. Она пришла проститься. Надеется, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сестры то и дело ездят этим путем поодиночке, и никогда с ними ничего не случается. А море она любит? Мон дьё! Как же ей было плохо во время шторма в Индийском океане! А как ее мать обрадуется! И пусть бережет себя. Ей теперь надо думать и о ребеночке. Все они будут за нее молиться, и она будет молиться и за нее, и за ребеночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку, приветливая, ласковая. А между тем Китти чувствовала, что для сестры Сен-Жозеф все измеряется вечностью. А сама она, Китти, всего лишь бесплотный, бестелесный дух. Ее так и подмывало схватить толстую, добродушную монашенку за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть: «Неужели вам невдомек, что я живая женщина, несчастная, одинокая? Что меня нужно утешить, подбодрить? Неужели вы ни на минуту не можете забыть о Боге, уделить мне немножко сочувствия, не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного?» Китти даже улыбнулась. Вот удивилась бы сестра Сен-Жозеф, если б могла прочесть ее мысли. Уж наверняка решила бы, что все англичане сумасшедшие. Она давно это подозревала. «Я, к счастью, отлично переношу качку», — ответила Китти. «Ни разу в жизни не страдала морской болезнью». Вернулась настоятельница с аккуратным пакетиком в руках. «Это носовые платки», — сказала она. «Подарок моей матери к именинам. Монограммы вышивали наши девочки». Сестра Сен-Жозеф высказала мнение, что Китти интересно будет посмотреть, какая это искусная работа. И настоятельница, снисходительно улыбаясь, развернула пакет. Платки были из тончайшего батиста. Над замысловатой монограммой вышита корона из земляничных листьев. Когда Китти, как и от нее и ожидали, рассыпалась в похвалах, платки были снова завернуты и вручены ей.